обнадежу снова вдруг опять ушло. А мне казалось, что поймал свою попутку и жив, похоже, станет на кино. С неправых выводов ступени в небо строил, зря лестницу таскал, все думал, примерял. И грамоту себе почетную присвоил, за глупые свершения внес себе в журнал. Воображение дар или мираж пустыне, то прибавляет то, чего поныне нет. Садишься на его и вес в адреналине, оплясывают нервы в каблуках балет. И тайна недомолвок и предположений, коварная реальность словно волнорез, лишь оставляет брызги волн от рассуждений и ловко режет я с мечтам противодес. Разбавлять банальность и не мечтать, влюбленность не ловить, оставить пару нот и не менять тональность, прикид минимализму упростить. Так проще, лучше и опять же безопасней, в размеренных повторах все предрешено. Витает над столом безрадостная ясность, смотрю с надеждой я в открытое окно. Воображение дар или мираж пустыне, то прибавляет то, чего в помине нет. Садишься на него и вес в адреналине, оплясывают нервы в каблуках балет. И тайна недомолвок и предположений, коварная реальность словно волнорез, лишь оставляет брызги волн от рассуждений и ловко режет я в мечты.